не больно сжимал ему горло. Разговор с министерским работником ободрил Леонида. Хорошо совершать хоть крошечные поступки. Тогда можно решиться и на большее. Он быстро снял с рычагов трубку и прижал к лицу этого гнома с бородой раструбом. Гном окликнул его голосом телефонистки, гном поторапливал его. Старичку было некогда. Леонид назвал номер. «Соединяю», — посолил гном. Не было никакого сомнения, что он решил сотворить чудо, что Лена сейчас окажется на месте. И вот прямо сейчас скажет в трубку свое протяжное, самонадеянное, деловитое, насмешливое, ласковое «Алло». «Алло», — сказала Лена устало и раздраженно. Леонид помалкивал. Опять кто-то невидимый протянул к нему руку и тихонько, не больно сжал горло. «Да говорите же! Слушаю вас!» Эта женщина с гневным, с начальственным этим голосом никогда не станет его женой. Нелепо даже надеяться на это. Как он мог только надеяться? Леонид молчал. «Это ты?» Голос у Лены смягчился. Отозваться, сказать, что да, совершенно верно, это он самый. Но она не назвала имени. Она сказала всего лишь «ты». Этим «ты» мог быть и кто-то другой. Леонид молчал, прижимаясь лицом к своему гному, который сделал чудо, раздобыл ему Лену, но, кажется, на этом и успокоился. Не очень-то щедрый чудотворец. «Леня, это ты?» «Ага, расщедрился все-таки гном». «Да», — сказал Леонид, — «представь себе, это я». Хуже, развязнее, глупее ответить было просто невозможно. «Гном, старый друг, будь моим все равно». «Ну, здравствуй, Леня. А я уж думала, что ты уехал, в свою Москву хотел». «Нет, убежал». «Как бросился тогда бежать, так до самой Москвы и добежал». Леонид молчал, ожидая вдохновения. Но где же эти слова, которые помогут ему сейчас спастись в глазах Лены? «Отвечай же», — торопила она его. «В Москве мне делать нечего», — сказал Леонид. Он начал говорить без всякой надежды, что выпутается. Просто начал говорить. «Зачем мне Москва, когда в Ашхабаде столько всего интересного?» «Да? Ну, к примеру, побывал я в доме учителя на лекции о международном положении». «Да?» «Потом побывал на концерте нашего замечательного симфонического оркестра». «Да?» Всего две буквы в этом «да». Окажется, что много слов, целые фразы, говорящие тебе, что ты не более как мальчишка, а собеседница твоя мудра, снисходительна, терпелива. «Лена, я хочу тебя видеть». «Спасибо, гном. Наконец-то ты помог найти нужные слова». «И какие это простые слова?» «Спасибо, старый, мудрый гном». «Какой гном?» — удивилась Лена. «О чем ты?» «У меня в кабинете есть гном», — радостно переводя дух, сказал Леонид. «Самое трудное было позади, теперь можно было и помолоть языком». «Знаешь, этакий старичок-гном из детства. Твой добрый друг из детства. 20 лет его не было со мной, а теперь он тут, рядышком, у него борода раструбом, и он рыжий. Зашла бы, поглядела. Кстати, у нас начались съемки, снимаем фильм под названием «Клюква в сахаре». Очень забавный фильм, заходи, посмотришь». «Сегодня вечером я дома», — сказала Лена. «Два длинных и два коротких. Прости, ко мне пришли». Она повесила трубку. «Ура», — сказал Леонид и почесал гному пальцем бороду. «Спасибо тебе, мой высокочтимый друг». «С кем это ты разговариваешь?» — в дверях стоял Клыч, его друг. Действительно, друг еще по ВГИКу, когда Леонид и думать не мог, что судьба сведет их на этой студии. В дверях стоял Клыч, замечательный парень, просто отличный парень. Он был курносый. Вот так туркмен. Но он был туркмен, самый настоящий, влюбленный в свой Ашхабад, в свой край родимый. И он был совсем другой здесь, не такой, каким был в институте.